Чистота — это страшное слово. Проклятие опьяняет, заключает меня в объятия и душит. И душит, упрямо щекочет и душит. Если есть под ногами земля, совсем разрушит. Лететь бы чуть выше, сохранили бы в тайне, но мой голос спотыкается о подводные камни. Не надо бояться, достаточно только закрыть глаза, и потерянных снов вокзал приглушит все голоса. Не прочесть по губам, руки прочь от лица белого, белого, будто без крови, покрытого слоем свинца. Не верю своим глазам, не верю чужим сердцам, не верю в самообман. Я верю лишь горсткам праха, от них ничего не скрыть. Я все еще продолжаю неуверенно плыть в ином океане, где мне дальше быть. Лететь бы чуть выше, сохранили бы в тайне, но мой голос спотыкается о подводные камни.